мая 20-го. Голубчик мой Варенька, посылаю вам винограда немного, душечка, для выздоравливающей, это, говорят, хорошо, да и доктор рекомендует для утоления жажды, так только единственно для жажды. Вам розанчиков на медне захотелось, маточка, так вот я вам их теперь посылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? Вот что главное. Впрочем, слава богу, что все прошло и кончилось, и что несчастье наше тоже совершенно оканчивается. Воздадим благодарение небу. А что до книжек касается, то достать покамест нигде не могу. Есть тут, говорят, хорошая книжка одна и весьма высоким слогом написанная. Говорят, что хороша. Я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил ее для себя, обещались препроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница. Трудно угодить на ваш вкус. Уж я вас знаю, голубчик вы мой. Вам верно все стихотворство надобно. Воздыхание амуров, ну и стихов достану, всего достану. Там есть тетрадка одна, переписанная. Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насказала на меня, так все это вздор. Вы ей скажите, что она налгала, непременно скажите ей, сплетнице. Я нового вицмундира совсем не продавал. Да и зачем, сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят, мне 40 рублей серебром награждение выходит. Так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь. Она мнительная, Федор-то, она мнительная. Заживем мы, голубчик мой. Только вы-то, ангельчик, выздоравливайте, ради бога, выздоравливайте. Не огорчите старика. Кто это говорит вам, что я похудел? Клевета, опять клевета, здоровеханик и растолстел так, что самому становится совестно. Сыт и доволен по горло. Вот только бы вы-то выздоравливали. Ну, прощайте, мой ангельчик, целую все ваши пальчики и пребываю вашим вечным неизменным другом Макаром Девушкиным. Постскриптум. Ах, душенька моя, что это вы опять в самом деле стали писать? О чем вы блажите-то? Да как же мне ходить к вам так часто, маточка? Как? Я вас спрашиваю. Разве темнотою ночною пользуюсь? Да вот теперь и ночей-то почти не бывает. Время такое. Я-то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во все время болезни вашей, во время беспамятства-то вашего. Ну и тут я и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал, да и то потом перестал ходить, ибо любопытствовать и расспрашивать начали. Здесь уж и без того сплетня заплелась какая-то. Я на Терезу надеюсь. Она не болтлива, но все же сами рассудите вы, маточка, каково это будет, когда они все узнают про нас? Что-то они подумают, и что они скажут тогда? Так вот, вы скрепите сердечко, маточка, да переждите до выздоровления, а мы потом уж так, вне дома, где-нибудь рандеву дадим.